Вилли Эйснер любил прихвастнуть. Он был мелким служащим Центрального банка и работал в инспекторском отделе. К биржевым операциям банка он не имел никакого отношения. Ему просто было поручено проводить одного артельщика, при котором были крупные деньги. А исполнив поручение, он не мог преодолеть соблазна пройтись немного по Рингштрассе с лайковыми перчатками в правой руке и тросточкой в левой. Вилли Эйснер чувствовал себя не на месте в своей конторе. Он завидовал всем, кто имел свободную профессию и не был связан определенными служебными часами — адвокатом, художником, торговым агентом. Идеалом существования рисовалась ему жизнь человека, который утром спокойно читает свою корреспонденцию, потом идет в кафе и, развалившись в удобном кресле с папироской в зубах перед рюмкой ликера на мраморном столике, наблюдает уличную сутолоку, который днем прогуливается по Грабену сколько душе угодно, встречается со знакомыми, обменивается с друзьями, делая скучающее лицо замечаниями насчет элегантных дам, потом не спеша обедает и, наконец, за своим письменным столом занимается кое-какими важными делами. Сам же Вилли Эйснер был принужден с 8 до половины первого и с 2 до половины шестого в комнате, общий с 8 сослуживцами, неустанно сравнивать счета и цифры и против проверенных мест ставить карандашом птички. Он говорил медленно, изысканными оборотами, вводил паузы между отдельными словами, чтобы придавать им надлежащую внушительность, и был уверен, что все слушают его внимательно, когда он считал уместным высказаться по какому-нибудь поводу. Мне пришлось отказаться от своей квартиры. Квартира у меня очень уютная, но мне стало в ней немного тесно. Мне нужно место для моей библиотеки.